Косыгин Алексей Николаевич, 1904-1980, председатель Совета министров СССР, член Политбюро ЦК КПСС. Известна оценка, данная Косыгину еще в 1964 году американским журналом Newsweek. Косыгин – новый тип советского руководителя. Не столько идеолог, сколько практик. Человек такого типа мог бы возглавлять крупную корпорацию вроде Форда или General Motors, но не кажется способным руководить политической партией. Косыгин пережил Сталина и Хрущева, но не успел пережить Брежнева. Взять Косыгина, академик Гвишиани, свидетельствует, что в последние годы отношение Брежнева и его окружение к Косыгину резко ухудшилось. Тем временем и здоровье стало подводить премьера. Он серьезно заболел. Как вспоминает бывший член Политбюро ЦК КПСС Гришин, у него был инфаркт миокарда, причем очень обширный. Чазов говорил мне, удивительно, как жив человек, у него вместо сердечной мышцы отгонка, как он выражался. Сам Косыгин плохо оценивал свое состояние, хотя и был очень активен, подвижен. Но в конце концов 4-е главное управление Минздрава внесло в Политбюро официальное представление, что работать он теперь уже не может. Находясь в больнице в октябре 1980 года, Косыгин вынужден был написать заявление об освобождении его от обязанностей председателя Совета министров СССР. Заявление было послано вечером накануне сессии Верховного Совета, но уже после состоявшегося пленума ЦК. Было оно очень кратким, в нем ничего не говорилось о членстве в Политбюро. На второй день после отставки с поста председателя его лишили охраны, правительственной связи, служебной машины, которой, правда, больше не понадобилось. Оставшиеся дни он провел в больнице. Никто из коллег, бывших помощников, охранников, не навещал и не звонил ему, чтобы сказать доброе слово. Все чего-то опасались, как было и времена. Умирая в больнице, он бредил цифрами, переживал за предстоящую пятилетку, опасаясь ее полной неудачи. Огорчался нежеланием Политбюро заниматься этим вопросом. 18 декабря 1980 года Косыгин скончался в больнице, а его смерти официальная пресса сообщила лишь через 3 дня.